Глава 14. Алиса. Как и предсказывал Виар, я выдохлась. И теперь еле иду по чаще магического леса на подрагивающих от перенесенного напряжения ногах. Солнце едва различимо между ветвями. От долгого бега на пределе возможностей во рту появился металлический привкус. Легкий саднит. Я успела убежать далеко, не думая, что Аарон меня найдет. Я, скорее всего, на другом конце леса. Аарон не успел спросить меня, где я была все эти дни и почему никто меня не нашел. Это хорошо, потому что ответов у меня не было. Раз Алику было плохо почти неделю, значит, это минимальный срок, на который лес спрятал меня ото всех. Я потеряла счет времени, а во мне закрепилась новая жизнь. Теперь понятно, что лес сделал это специально, чтобы никто не смог предотвратить произошедшую во мне перемену. Лесу это нужно. Верно. Знакомо шелестит магический лес в моем ментальном поле. Зачем ты позволил Златке и Аарону найти меня? Змея. Сама тебя нашла. Шелестит изумрудная листва в моем ментальном поле. Виара, тебе необходимо видеть. Хотя бы иногда. Он нужен. Чтобы зрел плод. У меня так много вопросов. Я пытаюсь удержать в голове все и сразу. Значит ли то, что Златка поглотила свет Марты и бывшего верховного Этарона Эрика, что эти двое никогда и не сбегали из тюрьмы? И где они скрывались все это время? Ведь из тюрьмы они исчезли намного раньше. И что теперь с ними? Они мертвы? И получается, что беловолосый Алик не предавал Аарона, раз он до сих пор не казнен. А ловушка светлейшей обители и вовсе явление вполне закономерное? Про формирование связи между мной и Аароном тоже все более-менее прояснилось, хоть и не до конца. Я всегда была уверена, что лес не допустит, чтобы со мной случилось что-то плохое. Но нападение Златки было больно. Я давно считала Кобру другом, но надо быть объективной. Фамильяр — лишь сгусток магической энергии, созданный действовать во спасение мага-хозяина. Фамильяры существуют ровно до тех пор, пока маг не войдет в полную силу и атакует только если маг совершает воздействие против себя самого. Преступление против внутреннего света в моем случае — магическое убийство. Вот что такое для Златки это моя беременность. Я спотыкаюсь от усталости и падаю на колени. Ладони впечатываются в пушистый, чуть влажный мох. Ароматы свежести и мокрой травы ударяют в нос. И я вспоминаю свежесть, которую источала кожа Аарона так явственно, что мне мерещится тень терпкого мятного меда. Запах Виара. От моей длинной свободной юбки простого, но элегантного черного платья остались обрывки. Начиная от колен и ниже, выглядит это все совершенно непотребно. Недостойно Арави. Мысленно усмехаюсь я и сажусь прямо на землю. Кажется, дальше я не ступлю и шага. Что мне делать с беременностью, которой меня ошарашила Златка, прежде чем мутировать в двуголовое, двуххвостое существо на моих глазах? Как мне сохранить разум до рождения этого ребенка? Где спрятаться? Я ничего не знаю о том, как протекают подобные беременности. Как я могу помочь малышу? Я резко и сразу отметаю вариант избавиться от него и не сомневалась, что выбор между тьмой и светом он сделает осознанно. В конце концов, Аарон совсем не такой плохой, как гласили досужие слухи. Я белая волшебница. Значит, шанс у малыша есть, и я сделаю все, чтобы помочь ему. Только бы успеть до того, как внутренняя тьма сведет меня с ума. Как Златка сказала, капля молока в чаше чернил, что-то вроде. Но я обязана попробовать. Моя прежняя цель — выжить поблекла. Она теперь кажется мне мелкой и несуразной. Теперь задача у меня глобальная, но нет плана. Сейчас я собираюсь изо всех сил постараться, чтобы его сформировать. Но думать долго мне не удается. хрустит ветка под военным сапогом. Тот, кто идет за мной, не таится. И я не думала, что меня настигнут так скоро. «Теперь на снисхождение рассчитывать не придется, Арави», — раздается хриплый шепот из-за моей спины. «Почему от тебя пахнет, как от него?» — спрашиваю я, не поворачиваясь. «В этом нет необходимости. С такого расстояния ошибиться невозможно. Беловолосый Алекс стоит сейчас у меня за спиной. С легким металлическим звяканьем вынимает из ножен кинжал. Знаю, что он черно-серый, как у всех воинов моего Виара, как у самого Аарона. Возможно, я накинул его плащ. Ты привыкла к запаху Виара, не сразу почувствовала, что я иду за тобой, и оставалась спокойной дольше. Мне расценивать это как государственную измену, Алик? Ты собираешься кинуться с кинжалом на Арави своего повелителя? Алик наконец-то появляется в поле моего зрения. Он, крадучись, обходит меня по широкой дуге. «Ты беглянка», — ухмыляется Алик. «К тому же Аарон изыскал средства разорвать связь с тобой. Ты приговорена к казни за выполнение запрещенного ритуала связки на крови. Я принесу Виару твою голову». Алик странный. Как будто бы он, а как будто бы и не совсем. Я не слишком хорошо его знаю, но что-то меня смущает в его жестах и мимике. Почти так же щурит глаза и поджимает насмешливые губы, но не совсем. Но я не в том положении, чтобы долго об этом размышлять. Я улыбаюсь уголками губ. Усталость отступает. Ее теснит смоленистая черная злость. Алик лжет. Это просто не может быть правдой. Аарон не мог приказать такое. Я чувствую, что Алик хочет меня убить. Может, чтобы погубить Аарона. Может, за тот укус. На лице беловолосого все еще можно различить алые отметины моих зубов и небольшой отек. А может, причина в другом. Что если он все-таки предал Аарона и выполняет чей-то чужой приказ? Лучше уйди, Алик. Беловолосый смеется. А затем замахивается кинжалом и бросается на меня в хищном прыжке. Быстро, но недостаточно. Я прикрываю глаза, и время растягивается. Алик застывает надо мной. Лезвие лишь слегка не достает до моей шеи. Я отодвигаюсь. А Алик так и остается висеть в воздухе. Неловко и не с первой попытки я разжимаю застывшие пальцы Алика, перекладываю кинжал так, чтобы острие упиралось в живот самого черного мага. Лес помогает мне. Я догадываюсь об этом, потому что из места, на котором я минуту назад стояла перед Аликом, вырывается из земли молодое деревце. Быстро ширится, на глазах раздается, ну, вверх и вширь. Ствол грубеет и темнеет. Теперь, когда время возобновит привычный ход, Алик налетит на ствол дерева и насадит сам себя на черный кинжал. Я никого не хочу убивать. Но теперь отвечаю не только за себя. К тому же, шансы выжить у Алика все-таки будут. Направить кинжал на шею мага или порезать своими руками, пока он беспомощен, я не решаюсь. Я никогда никого не убивала. И не хочу начинать. Я не воин, не боевой маг. Я просто женщина, которая хочет выжить и сохранить жизнь внутри себя. Между делом подумалось, что пока я спала в объятиях магического леса, мне исполнилось 20 лет. Магическое совершеннолетие. Не так я планировала его провести. А в итоге... Встретила важнейший в жизни мага день в Мороке, да еще беременная от одного из сильнейших черных магов нашего времени. У всех остальных, черных, белых и нейтральных магов, это самый большой праздник в жизни. Но зато... Я усмехаюсь своим мыслям и кладу руку на низ живота. Такой подарок от судьбы... Мало кто получает. Не пойми, откуда ко мне пришли силы и энергия. Странные, новые. Это был не свет белой магии и не тьма, вроде той, что исходит обычно от Аарона. Что-то третье. И оно накатывает волнами от низа моего живота. Так я впервые чувствую свое новое положение. И ухожу неспешно в чащу, оставляя замершего в прыжке Алика за спиной. Потом возвращаюсь. Рывком стаскиваю с него плащ Аарона и накидываю на свои плечи. Снимаю с шеи кулон буквы, созданной Аароном, и бросаю на землю рядом с Аликом. Теперь все. Алик вновь придет в движение через несколько минут. Возможно, Аарон найдет его благодаря кулону до того, как его первый помощник истечет кровью. И пусть милует его или казнит. А вот меня Виар вряд ли найдет. Так что у меня остается лишь одна проблема. Лес говорит, что контакт с Аароном мне необходим физически, чтобы развивалась беременность. А значит, прятаться в лесу вечно мне не удастся. Тот факт, что мысли об Аароне становятся тяжелыми и навязчивыми, не облегчает моего положения, и я схожу с ума. В груди давит от тоски по Виару, от того, что он, вероятно, захочет избавиться от малыша, да и от меня тоже. Но что, если нет? Хотя рассчитывать на то, что Виар относится ко мне так же, как и я к нему, на то, что его душа тянется ко мне так же, как к нему тянется моя. Детская наивность. Эта беременность так действует на меня. А еще я начинаю быстро уставать. Без сил опускаюсь где-то под сенью ласковых ветвей леса. Ни одна магическая тварь меня не трогает. Хотя концентрацию, столь необходимую для выживания в магическом лесу, я теряю постоянно и оборону практически не держу. Я начинаю подозревать, что лес тогда при первой встрече с Аароном нарочно натравил на меня зивера. По листве прокатывается смешинка. Лес подтверждает мою правоту. И мне остро хочется посетить то место, где я увидела Виара впервые. К тому же в Зиверовом болоте находится хранилище артефактов и запасов Черной армии. Может, мне удастся его открыть? В конце концов, питаться дарами леса мне надоело. Хочется нормальной еды, которая, я не сомневаюсь, найдется в хранилище завоевателей. Дело за малым. Найти выход к той поляне, к знакомому болоту. Удастся ли? Предстоит решить этот вопрос. И, кажется, я придумала, как это сделать. Я улыбаюсь и одновременно слышу новую смешинку в шелесте листвы. Лес много раз запутывал случайных путников, но для меня сейчас поступит ровно наоборот. Он проведет меня. Я медленно поднимаюсь на ноги. Разворот магической тропы. Эманации чистой первородной магии в воздухе. Пахнет, как силовые разряды тогда, когда Аарон возвращал меня к жизни после почти утопления в купелях Академии Белого Стана. Вековые деревья расступаются, и я вижу знакомую поляну. Тихое неподвижное болотце. Тишина. Уют. «Тебе давно было пора сюда прийти?» — шепчет магический лес. «Знаю, что все пути в этом лесу запутаны. Все следящие заклинания искажаются. Я пока не поняла, как нашел меня Алик. Неужели допустил лес?» «Мы не всесильны», — шелестит листва в ответ. «Беловолосого мага вела чужая черная сила. Сильнее нас. Не злись на него. Беловолосый маг этого не хотел». Я захожу в болото по колено. Затем по бедра. Мокрая ткань платья леденит мне кожу, липнет к бедрам. Я вздрагиваю, когда рядом со мной показывается сразу несколько десятков зиверовых щупалец. Они медленно вытягиваются вверх, в небо, будто хотят дотронуться до облаков. Признаю, выглядят черные щупальца жутко на фоне желтовато-изумрудного болота и хмурых предгрозовых небес. Они выражают почтение тебе, Арави, подсказывает лес. Очень вовремя, потому что я чуть не ломанулась прочь. Несмотря на предупреждение леса, я дергаюсь, когда новое щупальце поднимается из болота прямо передо мной. Оно единственное не тянется вверх. Оно скручено полукольцом, держит на своем гуталиново-черном теле, как на блюде, большую кожаную сумму. Осторожно принимаю груз. И щупальце тут же слегка отодвигается и начинает стремиться вверх, как все остальные. Когда я выхожу из воды, щупальца медленно опускаются, пока с глухим бульканьем не исчезают из поля моего зрения. Неожиданно. У зиверов, оказывается, есть что-то вроде этикета. а я все время считала их неразумными кровожадными тварями. Обессиленно опускаю свою добычу на берег. Сменная одежда. Конечно, безразмерная военная форма черных магов. Пойдет. Провиант. Мясо, хлеб. Кажется, у меня сегодня праздник. И как это я раньше не догадалась сюда прийти? Скоро начнет смеркаться. Так что еще через несколько минут развожу магический огонь. Искра высекается неожиданно легко. Хотя мне казалось, что я так устала, что и ноги переставлять не смогу. Не то, что пользоваться магией. Немного смущает то, какая получилась искра. Это определенно не белый огонь. Серый. Тусклый. Капля молока в чаше чернил. Вспоминаю я. И между лопаток пробегают ледяные мурашки. Ребенок еще совсем мал, а я уже так изменилась. Как скоро меня начнет предавать собственный разум? Ну и что? Тут же говорю сама себе вслух, то ли обидевшись, то ли разозлившись, не пойми на кого. Значит, будет серая искра. Ничего страшного. Серебристо-серая. Она даже красивее. Продолжаю бормотать себе под нос и дальше в том же духе. Это позволяет мне не подпускать страх. А я изображаю, как будто эти перемены меня не пугают. Если буду изображать хорошо, глядишь, они и впрямь перестанут производить на меня впечатление. Потому что, если честно, если не буду сдерживаться, то просто заору от ужаса. Мой внутренний свет гаснет. Любой белый маг знает, что это значит. Я полностью лишусь сил и умру. Это и пыталась предотвратить Златка. И я ее не могу осудить. Ведь моя смерть автоматически обозначает ее смерть. Что-то больно многих я связываю. Аарона, Златку. В размышлениях накалываю незнакомое мне мясо на нечто, напоминающее шпагу, и приспосабливаю жариться над костром. Тонкий серо-черный предмет выглядит, как какое-то жутко дорогое оружие. Представляю, как оскорбились бы черные воины, если бы увидели, как я с этой штуковиной поступила. Но справедливости ради, шпагу я нашла в отсеке с провизией, так что сами виноваты. Аромат жареного на костре мяса уже начинает щекотать мне ноздри. Огромных сил мне стоит не вцепиться еще в истекающий кровью кусок немедленно. Да что это со мной? Белые маги такое не практикуют. Другое дело черные. У них и ритуалов с плотью и кровью много. И снова на ум приходит капля молока в чаше чернил. Я снимаю шпагу с огня и вгрызаюсь в хрусткую, едва наметившуюся мясную корочку. Плоть неизвестного зверя теплая, но почти сырая. Кровянистый привкус приводит меня в полный восторг. Едва утолив первый голод, я вспоминаю, что должна была продумать, как мне быть дальше. Однако придумать план я не успеваю. Снова шаги. На этот раз запах мяты и терпкого меда бьет мне в нос. Кажется, я стала слышать ароматы ярче. Даже сильнее, чем когда носила созданный Аароном кулон. Или запах все-таки слишком нарочитый. «Ты постоянно сбегаешь, мышонок», — произносит самый приятный на свете голос. Голос мужчины, который для меня так болезненно притягателен. Голос мужчины, который, вероятно, приказал меня казнить. Я откладываю шпагу, но не поворачиваюсь к нему лицом. Слышу, как он приближается. «Я не отказываюсь от своих слов, Арави. Теперь снисхождения не жди». Он уже стоит прямо за мной и хрипло выдыхает мне в затылок. Горячие руки тяжело ложатся мне на плечи. Сжимают почти до боли. От жара его дыхания тело моментально покрывается мурашками. «Ты ничего не хочешь мне сказать, Алиса?»